слушаете Народное славянское радио. Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наши встречи по исследованию сущностных черт русского народа. И почему мы это делаем вместе с вами? Друзья, современный мир до такой степени запутался во всех своих измышлениях, во всех своих, так сказать, поступках, и чаще всего основанные на какой-то скрытой лжи, подлости, каких-то, так сказать, вещах, которые он нацелен только как получение бесконечного удовольствия, и все это, как правило, за счет других. Он не хочет ни трудиться, ни работать, запутался во всех, так сказать, моментов. Но мы не просто предлагаем какие-то новые теоретические выкладки, да, многотомные и многопудовые. Нет, а мы просто вспоминаем то, что уже в нашем народе закреплено. То, что уже отработано веками, тысячелетиями и доказало всю свою справедливость. Именно исследуя сущностные черты русского народа, мы полагаем, что они могут быть тем самым фундаментом нашей идеологии, наших договоренностей, наших поступков, на основе которых мы достигаем самых высоких и самых справедливых целей. И вот сегодня мы, друзья, поговорим о чести и достоинстве. Конечно же, в соотношении к русскому человеку. Вот что говорили наши предки об этих вещах? Вот, к примеру. Лучше смерть на поле, чем позор в неволе. Береги одежду снова, а честь смолода. В ком честь, том и правда. Честь и достоинство ум рождает, а бесчестие и последнее отнимает. Береги честь пуще глаза. Честь на волоске висит, а потеряешь ее, так и канатом не привяжешь. Так вот, о чем идет речь, друзья? Современный мир, он настолько огромен вот в этой ярмарке, так сказать, перьев, костюмов, ролей, масок, которые люди, примеряя к себе, так сказать, всякого рода мода на разные движения, которые иной раз существуют там месяц, а иной раз несколько лет, вот, и они меняются, как калейдоскоп постоянно. И вот перебирая все эти вещи, очень часто человек просто забывает о том, что он уходит от своей собственной сути. Ведь то, о чем мы говорим, вот, и об этих сущностных чертах, и они, по сути дела, человечные. Человечные. И они всегда справедливы хотя бы по отношению между нами, людьми. Вот. И когда человек постоянно помнит себя, что он опирается именно на свой труд, на свое то, что мы называем понимание, что он честен перед собой. Он искренне делает то, что может, он старается. У него есть, так сказать, стремление, есть опыт, есть знания, есть то, что он выполняет как, ну, как бы подсказка своих самых высоких нравственных качеств и свойств. Вот когда он об этом постоянно помнит, вот, ему не нужны чужие, так сказать, мнения, советы какие-то там рассказывать, тут ты прав, тут ты не прав и так далее. Вот глубокое понимание, что ты являешься, так сказать, человеком достойным, вот, то есть тебя жизнь приняла, ты со всем своим старанием честно и до конца участвуешь в том, как бы, пути жизни, который на тебя возложен. И это никто, кроме тебя, не знает. Мы не стараемся угодить кому-то, там, каким-то модам, каким-то там ожиданиям чужих людей. Я знаю самые главные свойства. И справедливость, и совесть, и трудолюбие, и правдолюбие. Вот это все то, что является моей основой. И кто бы там чего ни говорил, вот когда я это хорошо в себе помню, да, я могу как-то ошибаться, да, я могу какие-то, так сказать, вещи чего-то еще не знать. Но у меня есть внутренняя правда, на основе которой я и строю свою жизнь. Вот постоянно помнить в себе вот об этом, да, и есть честь и достоинство человека. Понимаете, как все на самом деле просто. Вот именно приверженность внутри вот этим всем свойствам, качествам, этого фундамента, этому глубочайшему мировоззрению, да, и есть то самое достоинство. Мы сейчас не будем пытаться там, сказать, высасывать из слов какие-то там формулировки и так далее. Все на самом деле гораздо проще. Вот когда человек об этом помнит и как бы с честью и достоинством несет свое право, которое он в себе помнит, ему не надо ни врать, ни хитрить, ни изгаляться, ни какие-то там кому-то угождать. Он просто знает, что он на этом основывает свои действия. Это лжецам постоянно надо что-то доказывать, там, оправдываться, там, как-то витиевато внушать там, чего-то и так далее. Понимаете, вы, предположим, вы там сидите, да, и изучаете какую-то серьезную книгу. У вас это внутренняя потребность изучить что-то, понять, с чем-то познакомиться, развить не только свою осведомленность, а и понять глубину человеческих чувств, глубину человеческого мировоззрения. И вы именно в этот момент вы заняты именно этим. И тут приходит какой-то, так сказать, ходатай, начинает вас упрекать в том, что вы вот вы там нет, там, чтобы что-то делать. Вы сидите, фигней занимаетесь, тут, понимаете, или книжку читает, тот умник нашелся. Вот когда внутри себя знаете, для чего вы читаете, что вы ищете, что вам это дает. И слова вот этого человека, они вообще отношения к вам не имеют. Вы про себя знаете, что с вами происходит, что вы делаете. И вы не просто, так сказать, какую-то очередную хитрость избрали, а вы избрали элемент саморазвития вот в контексте этого случая. И вот в этом ваша честь и достоинство, что вы, понимая себя, отставите свое право быть таким, какой вы есть. Но вы именно тот, кто свое бытие основывает на тех самых вещах, на совести, на справедливости, на правде, на трудолюбии и так далее, и так далее. Вот это все вместе составляет честь и достоинство человека. То есть вы всегда строите свою жизнь, свое поведение на том лучшем опыте человечества, который закрепил себя в истории, который доказал свою справедливость и который, как правило, формирует вокруг вас и внутри вас то самое пространство, основанное на этих качествах. А на все это откликается и Вселенная. Опять же, все очень взаимосвязано, все очень просто. Я приведу вам еще один, так сказать, небольшую притчу. Она вроде бы ну, очень простая, но, на мой взгляд, все-таки показательна. Некто крестьянин, который очень часто в округе просто собирал навоз и как-то использовал его в своем хозяйстве. Так вот он однажды сказал: «Поистине справедливо изречение мудрецов, человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают». Вот. Услышал это один из богачей, сказал: «Ну ты даешь, ну а где же твоя честь, где твой разум, что тебя нельзя уподобить скоту, а? Ведь ты же похож на него. Все дни своей жизни проводишь среди овечьего помета, собираешь его днем и ночью». На это тот самый человек ответил: «Моя честь заключается в том, что я кормлюсь трудом своих рук. И к милости таких, как ты, вообще не прибегаю». Понимаете, как все просто? Вы тот, кто вы есть каждый момент. И перед вами всегда есть возможность выбора и искренности перед самим собой и старания что-то достичь. И в этом ваша честь и достоинство. Не быть бедным, а просто, понимая свои, так сказать, жизненные обстоятельства урока, строить ее, не прибегая ко всем этим хитростям, лжи и зависимости. Ну и то, что нам хотелось бы отметить вот на данный момент по поводу чести и достоинства. Еще раз подчеркиваю, друзья, вы, конечно же, можете найти в этом гораздо больше моментов, чем то, что я сказал. Ну, мы приняли такой, как бы, на этом этапе способ такими короткими передачами помочь вам, как бы, обрести еще одно знакомство с этими сущностными чертами русского человека, опираясь на которое и можно сформировать ту самую высочайшую идеологию. И в следующих передачах мы продолжим исследование по другим чертам русского человека. Надеюсь, все вместе это поможет вам как-то сориентироваться, поискать это в себе, ну и применить это все в жизни. До следующей встречи и быть добром!